Глава 35. После беспокойного сна Александр поднялся с постели и на цыпочках спустился вниз, дрожа от утреннего мороза. Солнце ярко освещало двор перед их бараком. Признание Тео не изменило мнение Александра о нем. И кому, как не ему, знать, что каждый совершает ошибки, и каждый достоин второго шанса. За завтраком он незаметно сунул в карман кусок хлеба, чтобы принести его Лике. Перед началом рабочего дня девушка сама нашла его. Она была очень напугана. «Оно пропало!» — ее голос дрожал. «Что пропало?» «Переписанное мною расписание. Оно пропало!» «Где ты последний раз видела его?» «Вчера, во время репетиции. Я положила его на груду костюмов, которые готовилась унести обратно в свою комнату. Но когда обернулась, оно пропало. Я все обыскала». Лика готова была расплакаться. Александр оглядел столовую, но никто не казался подозрительным. «А что-то еще там было написано?» Лика поерзала руками. «Только мерки для ваших костюмов». «Хорошо», — сказал Александр, вновь окидывая взглядом помещение. «Уверен, нашедший просто подумает, что это какой-то листок из администрации. Теперь уже ничего не поделать. Давай надеяться, что никто не поднимет шум». Уже в бараке Александр и Тео молча кивнули друг другу. Оба вспомнили события предыдущего вечера. Когда Василий и Аттила ушли, они принялись обсуждать план на этот день. Оба остались довольны тем, что все было подготовлено в лучшем виде. Тео отправился работать, а Александр должен был выполнить последнее задание. Внимательно осмотревшись и убедившись, что рядом никого, он откупорил бренди, камнем растер в порошок барбитал и сыпал порошок в две бутылки. Затем он аккуратно запечатал бутылки так, чтобы те выглядели нетронутыми, и направился в плотницкую мастерскую. Весь день он с трудом мог сконцентрироваться на работе, и то и дело принимался мять пальцами свою кофту. Он так нервничал, что едва ли мог поднять взгляд на других рабочих в мастерской. В 5 часов он кинулся к выходу, не осмелившись бросить взгляд на оставшихся позади друзей. Когда солнце зашло за облака, обитатели города начали занимать места перед сценой, чтобы посмотреть на генеральную репетицию. Александр незаметно прошмыгнул мимо Эрика и Фридриха и встал рядом с ними. Когда зазвучал хор детских голосов, Александр услышал, как эти двое охранников принялись шутить. Он выглянул из-за угла, глубоко вдохнул и, как ни в чем не бывало, пошел прямо к ним. Они мгновенно заметили его и выпрямились. Крепко держа ручку сумки, в которой было бренди, Александр расплылся в добрейшей улыбке. «Господа, что вы тут делаете?» Он указал на площадь перед сценой. «Свободных мест скоро не будет». «Кто дал тебе позволение говорить с нами?» — гаркнул Фридрих. Александр будто от страха выронил сумку на землю так, чтобы та широко распахнулась, и стали видны бутылки. Он поднял руки, будто бы сдаваясь. «Простите меня. Я просто хотел, чтобы вы тоже сумели прочувствовать магию вечера». Он едва сдержал улыбку, когда Эрик жадно впился глазами в содержимое сумки. «А это тебе для чего?» — прорычал он, выхватывая одну из бутылок. Он поднял сумку, передал ее Фридриху, и тот достал вторую бутылку. «Это по приказу коменданта, сэр. Тео нужен был алкоголь для лечения артрита». Он потянулся было за бутылками, но охранники не позволили их забрать. «А почему бы тебе не вернуться на репетицию, мальчик?» — спросил Фридрих, закрывая сумку. «А мы за этим присмотрим». Александр закусил губу. «Это было даже слишком легко», — подумал он, когда увидел, как Эрик любовно прижал к себе бутылку. «А вы не желаете понаблюдать за представлением?» Холодная улыбка исказила лицо Фридриха. Он крепко схватил Александра за плечо и сказал. «Кому-то же нужно работать». Он оттолкнул юного иллюзиониста с такой силой, что тот упал на щебень. Александр покачал головой и не сумел сдержать легкой улыбки. Сцена со зловеще ухмыляющимися Эриком и Фридрихом с бутылками в руках была достойна того, чтобы запечатлеть ее на фотографии. С двумя охранниками было покончено. Александр и Тео собрались за сценой. Шоу должно было начаться в 6 и продлиться примерно 2 часа. «Сделал?» — озабоченно спросил Тео. Кивнув, Александр скрылся за кулисами. В зале не было свободных мест. Вся администрация и жители собрались у сцены. И хотя это была всего лишь репетиция, Никто не хотел ее пропустить. Александр с Тео ожидали за кулисами, наблюдая за тем, как разогреваются и переодеваются в роскошные костюмы участники шоу. «А где Аттила?» Работник, отвечающий за порядок выступлений, бегал по залу. «Он должен быть здесь уже в гриме!» Александр нахмурился. Он знал, что им нужно было бежать обратно к Эрику и Фридриху. «Мы их не видели!» «Поищи Василия!» — крикнул Александр. Вместе с Тео они помчались к тому месту, где должны были находиться охранники. Оба неподвижно лежали на земле. Александр присел, чтобы проверить их пульс. «Ну?» — поторопил Тео. Облачка пара от его дыхания таяли в холодном вечернем воздухе. Александр рывком поднялся. «Действуем!» Положив охранников на тележки, которые использовались для перевозки реквизита, они накрыли их тряпьём, потом прокрались мимо циркового купола к тому месту, где Лика спрятала для них форму. Взяв оружие у спящих охранников, они спрятали его у себя под одеждой, чтобы оно не бросалось в глаза, а парочку переодели в свои же костюмы для выступления. Когда с приготовлениями было покончено, иллюзионисты остановились, чтобы перевести дыхание. «Готов?» — спросил Тео, тяжело дыша. Александр кивнул, и они двинулись дальше вместе с тележками, оставив их в углу за кулисами. Никто и не подумает, что там может быть что-то, кроме реквизита для шоу. В 20:00 Александр и Тео уже были готовы к своему номеру. Пространство за сценой пустовало, чтобы охрана сумела поднять иллюзионистов над бассейном. «Подожди меня секунду», — прошептал Тео Александру и метнулся в зал. Немного погодя, он вернулся, широко улыбаясь. «Я попросил Бургера как следует подготовить зрителей, чтобы те хлопали и зазывали нас. Когда откроется занавес, мы будем висеть вниз головой, готовые рухнуть в воду». Александр кивнул, бросив взгляд на охрану. Он повернулся к Тео и криво улыбнулся. «Молодой человек, поможете мне?» Тео едва ли не смеялся. «С превеликим удовольствием», — сказал Александр, подходя с наручниками к охранникам. «Потащили». Он потянул одного из охранников за ноги, но, слетая с тележки, тот рухнул, треснувшись лбом о пол. Тео нагнулся к нему, чтобы убедиться, что тот все еще в бессознательном состоянии. В зале гремел командный голос Бургера. «А следующий номер представляют известные иллюзионисты. Великолепный Тео и Александр, его подмастерье». Зрители разразились аплодисментами. «Они попытаются выбраться из закрытого на замки бассейна, скованные наручниками и с повязками на глазах». «Быстрее!» — крикнул Александр. Он уже заковал в наручники Эрика и Фридриха, а Тео натягивал им на головы мешки из-под картошки. Завязав веревки вокруг их животов, он вставил железный крюк в петлю, и оба иллюзиониста принялись поднимать Эрика и Фридриха над бассейном. А Бургер между тем продолжал. «Самый восхитительный номер этого вечера!» Александр представил, как размахивал бы сейчас руками, купаясь в лучах внимания. Едва занавес раздвинулся, зрители ахнули. Тео готовился подавать сигнал. «По моему счету», — прошептал он, — «три, два, всплеск». Охранники рухнули в бассейн, и Александр по их движениям понял, что холодная вода разбудила их. Они видели, как Бургер задвигает на бассейн железную крышку и закрывает ее на замок. «Идем», — тихо позвал Тео. Александр хотел подождать и посмотреть. Он желал увидеть ужас на лицах Эрика и Фридриха, застать последнюю секунду их существования и порадоваться, что те пережили хотя бы часть тех мучений, которые причинили другим. «Александр, идем», — он про себя помолился за всех, кто остался в городе, и побежал. Лика ждала их в закоулке неподалеку. Александр притянул ее к себе и обнял. Иллюзионисты переглянулись и положили оружие в карманы. У поста охраны, который пустовал благодаря их плану, они подобрали велосипеды, лежавшие на земле. «Иди медленно, будто тебе вообще никуда не нужно», — пробормотал Тео сквозь зубы. Они уверенно шагали вдоль улицы, салютуя встречным немецким военным. У ворот им пришлось остановиться. «Куда вы направляетесь в такой час?» — спросил немец, выходя из своей будки. «Дама желает выпить», — сказал Тео, указывая на Лику. «Не видел ее ранее, а я горжусь тем, что вожу тут знакомство со всеми медсестричками». Он облизнул губы и улыбнулся Лике, обнажив желтые от табака зубы. Он склонился над ней и провел пальцем по щеке. Ты такая юная и прелестная». Сжав ладонь в кулак, Александр приготовился бить, перестав контролировать себя. Но пришлось сдержаться, когда немец все-таки отступил и поднял в воздух правую руку в нацистском приветствии. «Прошу», — произнес он, — «наслаждайтесь этим вечером». Потребовалась вся выдержка Александра, чтобы не сорваться на бег, ведь он знал, что нужно продолжить игру. Они прошли пост охраны, миновали главную железную арку и только потом сели на велосипеды. «Мы это сделали», — сказал Александр и поцеловал в щеку Лику, вцепившуюся в руль велосипеда. Но времени на разговоры не осталось. «Бежим!» — крикнул Тео. Александр надавил на педали, и они рванули к станции так быстро, как только могли. Когда они отъезжали от Терезенштадта, никто не оборачивался. В этом месте не было ничего хорошего, что хотелось бы запомнить. Станция была всего в 2 километрах от Терезенштадт, но они предпочли срезать путь через лесок. Ехать по дороге, которую регулярно патрулировали солдаты СС и чешские жандармы, было бы верхом безумия. Бросив велосипеды на землю, они шли через лес, не рискуя оглядываться. Пока что за ними никто не увязался. А если бы и увязался, то они выглядели как персонал, а потому не привлекали внимания. В лесу было темно, но пробивающийся издалека свет подсказывал, что станция была совсем рядом. Они брели через густые кусты и торчащие из земли припорошенные снегом корни темных колючих елей. От их дыхания в воздухе оставались облачка пара. Когда они добрались до полянки и завидели поезд, Александр почувствовал, как все внутри него напряглось. Он крепко сжал руку Лики. Поезд ждал отправки, пуская в воздух столб кудрявого дыма. Александр едва ли видел нечто более красивое. На секунду все трое застыли на границе леса. Тео и Александр обменялись хитрыми взглядами, но через секунду нервно рассмеялись и не могли сдержать улыбки. Недели подготовки не прошли зря, они сделали это. Тео двинулся первым. Поезд скоро отъезжал, и они планировали запрыгнуть в один из последних вагонов. Вся платформа казалась пустой, ни души не было вокруг. Но даже если бы кто-то и был там, вряд ли бы у них, одетых в форму солдат СС, потребовали билеты. А если бы кто-то спросил, то можно было сказать, что по приказу Бургера им нужно ехать в Прагу. Александр сжал руку Лики и улыбнулся, наблюдая, как розовеют ее щеки. Они уже почти добрались до поезда, как тишину разрезал одиночный выстрел, заставляя всех вздрогнуть. Дальше все происходило как в замедленном действии. Александр видел побелевшее от страха лицо Тео. Фокусник толкнул его на землю, прикрывая собой. Больно ударившись при падении, Александр увидел, как Тео достал пистолет Фридриха и прицелился. Но прежде чем он успел нажать на спусковой крючок, прозвучал еще один выстрел, а вслед за ним послышался пронзительный вскрик. Лика упала в снег. Она лежала на земле, тяжело дыша. Лицо ее застыло, и видно было, что она не понимает, где находится. Кровь медленно текла из ее плеча на белый снег, окрашивая его в красный. Не думая ни секунду, Александр поднял Лику, дотащил до открытого грузового вагона и закинул ее туда. Все происходило очень быстро. Александр увидел, как Тео борется с чешским жандармом. Из вагона послышался хрип Лики. Обернувшись, чтобы проверить, насколько серьезна рана, Александр поймал себя на том, что не знает, что делать. Сбросив с себя куртку, он накинул ее на Лику. Нельзя бежать без Тео. Он понял, что единственным способом спастись было пристрелить жандарма. Он нащупал холодную рукоять пистолета и выхватил его из кармана. Пытаясь выбрать подходящий момент для выстрела, он наблюдал за борьбой, но вот его взгляд упал на одиноко стоящую фигуру в свете фонаря. Александр подбежал к ней. Это был Аттила. Он тупо пялился на Александра, ничего не выражающими глазами. Кусок уха Аттилы был оторван, в груди кровоточила рана. Рядом с ним на земле валялся потерянный листок Лики. Так это Аттила следил за Ликой. Он давно и страстно желал выбраться из Терезенштадта и в обмен на свое освобождение раскрыл план побега Тео и Александра жандарму, которому, как ему казалось, можно было верить. Обернувшись на Тео, Александр прицелился. Руки его дрожали. Он боялся зацепить Тео, но иного выхода не было. Вдруг послышался оглушительный свист. Поезд вот-вот должен был тронуться. От неожиданности он выстрелил и с замиранием сердца увидел, что пуля угодила в снег в паре метров от цели. «Иди!» — проорал Тео, не отрывая взгляда от жандарма. Александр глянул туда, где лежала Лика. Та приподняла голову и посмотрела куда-то вдаль. Он готов был поклясться, что она искала его взглядом, но у нее было слишком мало сил, и она легла, растянувшись на полу грузового вагона. Александр колебался ровно секунду и принял решение. «Нет!» — крикнул он Тео, подбегая к нему, и почти в упор выстрелил в жандарма. Бах! Жандарм упал, схватившись за правую ногу и выронив пистолет из рук. Александр толкнул Тео в сторону поезда, не спуская глаз с раненого. «Бегите!» — велел он. Тео открыл было рот, чтобы возразить. Однако Александр покачал головой. «Если выжить сумеет лишь один, то это будет Тео. Слишком многим Александр ему обязан, и слишком многим Тео пожертвовал ради него, чтобы теперь еще и умереть». Поезд вновь просигналил, и вагоны медленно двинулись с места, будто огромный зверь разминался перед броском после долгого сна. «Тео, иди же!» — изо всех сил звал Александр. Поезд двинулся быстрее. Тео развернулся и запрыгнул в грузовой вагон рядом с Ликой. Александр повернулся к жандарму, который уже тянул руки к пистолету и бешено ругался. Подняв пистолет и прицелившись, Александр замер. Задержав дыхание, он нажал на спусковой крючок. Ничего. Патроны кончились. «Черт!» — выругался Александр, отбрасывая пистолет. Он не мог убить жандарма, зато и тот не мог этого сделать. Позади раздавался стук колес и истошные крики Тео. «Александр, сюда!» Звучавшее в его голосе отчаяние будто придало Александру сил. Он развернулся и побежал на голос быстро, как только мог. «Давай!» — торопил Тео. Он лежал на полу и вытягивал руки, чтобы схватить ученика в нужный момент. «Быстрее!» Александр бежал, утопая по щиколотку в снегу, размахивал руками, и в легких горел огонь. Но он бежал. Он мчался, даже когда из глаз потекли слезы, мешая что-либо увидеть. Именно теперь он понял, что больше всего на этом свете ему хотелось жить. «Ты почти догнал!» — крикнул Тео. Александр протянул руки и даже коснулся его кончиками пальцев. «Нет!» — выдохнул Тео. Александр инстинктивно обернулся. Раненый жандарм поднял свой пистолет и целился прямо в него. «Прыгай!» Задержав дыхание, Александр прыгнул в тот момент, когда прогрохотал выстрел.